Дальше. Древесные улицы. Вихрится в водоворотице времени, мир стареет. Текут людские жизни, и каждый заполняет ей отведенные годы, и все же, по большому космическому счету, длится не дольше содрогания секундной стрелки. Одри стала одной из первых женщин, рукоположенных в англиканской церкви. Вышла за бородатого учителя, родила троих детей. Приход у нее был в трущобах Ливерпуля, где она порой творила чуточку добра. На большее нам, пожалуй, нечего и надеяться. Все ее чада в раннем детстве смахивали на воображаемого младенца с крыльца Ардена. Вероятно, тот был неким идеальным младенцем. С возрастом Одри пристрастилась к мистике и универсализму и пришла к выводу, что любой мужчина, женщина и ребенок, любой зверь, любое растение — воплощение единства мироздания и предмет благоговения. Надо полагать, не ошибалась. В 1962 году Кармен на седьмом месяце беременности, а с нею и Хук погибли в автокатастрофе. Юнис вышла за инженера, но запланированных двоих детей так и не родила. Работала геологом в нефтяной компании, зарывалась в недра истории Земли. Но затем жизнь ее приняла решительно иной оборот, и она стала членом парламента от либеральных демократов. Умерла в 52 года от рака легких. И на похоронах ее царили редкая теплота и сердечность. Я по ней скучаю. Хиллари стала юрисконсультом, вышла за врача, родила двоих детей, развелась с врачом, вышла за журналиста, родила еще одного, слегка умственно отсталого, стала адвокатом, развелась журналистом, стала человеком и моей подругой. До чего простыми, вероятно, мнятся наши жизни богам, сверху вниз, взирающим на землю. Чарльз уехал в Америку и поселился на западном побережье, где ставил дешевое фантастическое кино, бронимое критиками и в целом безнадежно провальное, однако со временем ставшее культовым, и на седьмом десятке его постоянно звали на ретроспективы, ток-шоу и в лекционные туры, даже сняли о нем многосерийный телефильм. Чарльз прошел сквозь строй красивых светловолосых женщин и красивых светловолосых детей и наслаждался жизнью безмерно. Дебби и Гордон прожили в сносном счастье до конца своих дней. Их ребенок, моя сестра Рене, выросла совершенно нормальной, жизнерадостной особой и работает старшим секретарем в конторе Хиллари. О Малькольме Любите я тоже могу порассказать. Отчалив будущее, он исколесил всю Европу. Был разнорабочим в парижской больнице, задержался в Гамбурге, жил с какой-то женщиной в Западном Берлине. Затем год провел в коммуне художников на Корфу. В конце концов он вернулся в Лондон, занялся музыкальным бизнесом, стал менеджером группы подростков из Гулля, зубастых и волосатых, но практически лишенных музыкальных талантов. Подростки эти в итоге оказались королями горы. Малькольм тогда уже обильно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В последний раз я видела его в Фулхамском пабе в 1967-м. Он был очень пьян и угрюм. Но когда он предложил мне остаться на ночь, я согласилась, поскольку на дворе был 1967-й, а я тогда спала со всеми подряд. Он, конечно, очень изменился. Наверное, стал тем человеком, которого раньше прятал в себе. В постели, в умопомрачительно захламленной челсийской квартирке с садом, руки его были как мрамор, плоть как лед. Секс с Малькольмом Любитом походил на пляску смерти. «Я всегда тебя хотел», — прошептал он. «Просто не знал, как тебе сказать». Разумеется, тогда уже было поздно. «Мы так похожи», — — вздыхал он. — А, по-моему, не очень. Он умер полгода спустя при обстоятельствах до того грязных, что расследование превратилось в публичный скандал. С тех пор я ношу его внутри, в глубоком тайнике, в сердце, где живет и моя мать. Человек незрим, но это не значит, что его нет. Винни протянула целый век. Пережила и Гордона, и Дебби, обитала в Ардене в обществе той или иной помощницы. Наступление нового тысячелетия и сотенный юбилей Винни-делия отпраздновала превращением в кошку, маленькую, черепаховую, растворившуюся в ночи. Вероятно. Под конец я приехала за ней ухаживать, и как-то так вышло, что осталось. Это все-таки мой дом. Я тогда уже добилась успеха, писала исторические любовные романы. Псевдонимов не сочиняла, у меня и так подходящее имечко. А работать в Ардене — самое оно. Устроила себе кабинет в столовой и наняла человека, который привел в порядок сад и подстриг изгородь, чтоб не видна была леди Дуб. 21-го столетия ей почти не досталось. Она погибла от какой-то смертоносной гнили. Я смотрела, как ее рубили. Впрочем, и не рубили даже. Отрезали ветки и громадными визгливыми бензопилами распилили ствол. Я смотрела, как она умирает, и плакала. Моя дочь Имаджен переехала ко мне и влилась в ряды так называемого древесного племени, которое обосновалось в Боскровском лесу и готовилась сражаться с дорожными строителями, замыслившими Глиблинскую кольцевую дорогу. Я туда иногда заезжала, привозила им пакеты с едой, видеокамеры, электронную почту, что угодно. С приближением финальной битвы я ночами лежала в постели, психуя за воздушное свое дитя, что шныряет в кронах, лазит по паутинам и болтается на ветвях в какой-то сбруе, точно неопрятный Питер Пен. Ее несколько раз арестовывали, в конце концов велели не нарушать общественный порядок, а когда она встала на дыбы, ее ненадолго отправили в тюрьму. К тому времени прибыли застройщики, и под вечер деревья, простоявшие сотни лет, уже падали, как подкошенные. Вскоре в ковше экскаватора кто-то заметил длинную кость в груди земли. Судмедэксперты откопали почти целый скелет, а ведь раньше здесь была святая святых лесной чащи. Женщина скончалась много лет назад. Слишком давно, уже не поймешь, от чего умерла. Одни кости и остались, и к тому же тело погрызли лисы. Вообразите только, мелкое зверье грызет плоть, растаскивает косточки, палая листва закрывает веки. Хиллари, крутившая любовь судмедэкспертам, рассказала, что на пальце у скелета нашли золотое кольцо с бриллиантами и изумрудами, с гравировкой «ЭФ» с любовью «Г», сказала она и отчего-то очень погрустнела. «По-моему, у мамы было такое кольцо». Но я же знаю, что позабытый труп в лесу никак не мама, мне и в голову не приходило, что она умерла, и вообще незадолго до того она мне являлась. В очереди в Теско впереди стояла женщина, под 30, одета безупречно, твидовый костюм, узкий ремень, высокие каблуки и чулки со швом, черная французская коса, макияж, как у актрисы. Она расплачивалась. Я выдрузила полиэтиленовый пакет на конвейер, тут пакет лопнул, и фрукты рассыпались, мы обе принялись ловить яблоки, Red Delicious, вощеные гладкие, на вид совсем не настоящие. Я была так близко, что чуяла ее взрослый запах, а прэш и табак. А теперь и сама я так пахну. Она встала, слегка покачнулась на каблуках, протянула мне последнее яблоко и сказала: «Держи, голубушка». А потом исчезла. И бестолку было спрашивать кассиршу, ибо есть вещи, которые знаем только мы. Нашлись и другие пропажи. Возле тела неизвестной женщины обнаружилось вожделенное сокровище Ферфаксов, и теперь оно стоит на почетном месте в Глиблинском музее. После ухода Винни я разбирала вещи и нашла коробку фотографий не только вдовы, ее родни и предков, но и Чарльза, и Гордона, и моих, и Элайзы, целый сундук с Элайзой, драгоценным сокровищем. Навеки молодая Элайза, навеки блистательная, щурится на солнце, смеется в саду. Я рыдала над новообретенной матерью много дней. На фотографиях она, конечно, еще недоступнее, еще загадочнее, но какое облегчение найти осязаемое доказательство того, что она в этом мире жила. Время бежало в безвременье неслышно, словно вор. Имаджин стала матерью, а я, значит, бабушкой. Миссис Бакстер закончила свои дни таинственно, она одна поистине исчезла. Говорят, в один прекрасный день вошла в недра зеленого холма. Есть мнение, что она обернулась царицей эльфов в роскошном зеленом платье и сверкающей золотой короне. Впрочем, это лишь слухи. Земля продолжала вертеться. Так много историй, а времени так мало. Чем кончается мир? Огнем? Великой звездой, павшей с небес? Вообразите, звезда Полынь отправляется в апокалиптический поход к земле, вспахивает ночное небо со скоростью 40 тысяч миль в час, мчится, сияя миллиардами солнц. Все ближе и ближе. Какой наступит бедлам, град и огни пополам с кровью, мощнейшие подземные толчки в районе коллизии, кратер в сотню мир шириной, распыленные скалы, громы и молнии, раскаленные камни взмывают в атмосферу и обрушиваются ливнем, сгорает треть лесного покрова и вся зеленая трава, Исполинская гора, пылая, падает в море, море вскипает кровью, обломки павшей звезды разлетаются по небесам, и солнце темнеет, и густеет воздух, и гаснет луна, и выключаются звезды, вообразите. Или льдом? Без катаклизмов. Хватит и постепенного распада. Звезды выгорают. Черные дыры всасывают все, до чего доберутся. Медленная пляска смертоносного тяготения все сильнее растягивает эластичную Вселенную. Слякоть субатомных частиц. Желтый туман. Или зеленью. Вообразите лес конца времен. Бескрайний зеленый океан покоя. Древесное изобилие. Береза, сосна и осина. Карагач и шершавый вяз, лещина, дуб и падуб, черемуха, дикая яблоня и граб, ясень, бук, полевой клен, и терновник, и калина, и все увито плющом, омелой и бледной жимолостью, где гнездятся сони. Лес полон цветов, подснежников, колокольчиков, примул с жемчужинками в ушах. Там растут ясменник и герань Роберта, аквилегия, аронник, купена и валерьяна с листьями-сердечками, колдунова трава и высокий первоцвет, анютины глазки, обыкновенные собачьи фиалки. На земле старательно трудятся насекомые, жуки, щелкуны и ктыри, долгоносики и шершни, слизни и улитки, пауки и терпеливые дождевые черви. А еще незримая жизнь, амебы и бактерии, заняты уборкой и переработкой. В мире звучит только птичья песнь. Дерябы веселым дисконтом возвещает весну, радостно заливается зяблик, выводят трели пеночки-трещотки. Черные дрозды и зарянки, нежные вяхери и мухоловки пеструшки, ушастая сова и большой пестрый дятел. Ныне весь мир принадлежит им. А также полевкам и барсукам, белкам и летучим мышам, ежам, оленям и маленьким лисам, которых больше не потревожит ни борзые, ни человек. И, наконец, возвращаются волки. Тут и там, в зелени и золоте солнечного леса, мелькают хрупкая ивовая переливница, ленточник камилла и лесная пеструшка, мягкий мох, заросли папоротника, в темных прудах на тенистых полянах плещутся жабы и лягушки. Певчий дрозд где-то в кронах трижды выпевает свою музыкальную тему. В тени толпятся ландыши и листовики, по веткам скачут крохотные крапивники, перламутровки эфросины легонько целуют землянику и дикий тимьян. Сладко пахнет мускусными розами и эглантериями. Осень неотвратима. Et in Arcadia ego. Примечание. И я в Аркадии. Латынь. Конец примечания. Разрастается сюрреалистический многослойный грибной пейзаж. Белые грибы, концентрическая дальдиния, иудина ухо, веселка и оранжевая дрожжалка. Повсюду плесень. Из гнилых хвойных прорастает плевроцибелла. Щитовидная скутеллиния закатывает гулянку на дубовых пнях. Ночь навещают припозднившиеся ранние темно-серые совки и березовые шелкопряды. Глохнет тихая совинная ху-ху. Листья падают, слетают перышками. Сгущается ночь. Холод. Все ближе холод. Настает день, когда последняя птица немощно исполняет прощальную песнь и падает камнем. Настает другой день, когда последний лист ныряет с ветки и больше не набухают почки. В начале было слово, в финале — безмолвие. Я сказительница конца времен. Мне известен финал. Вот какой. Видишь, тропа широка и пряма. Ведет неспешно сквозь дивный сад. Здесь ходят те, кто выбрал грех, но хочет добраться до райских врат. И видишь тропу, что узка и трудна, каменистый путь, где колючий терн. Здесь ходят те, кто выбрал добро, но слишком многих пугает он. А видишь отрадную тропку, она смеется и дразнит, мелькнув под горой. В чудесный край эльфов она ведет, где к ночи окажемся мы с тобой. Из народной баллады Томас «Рифмоплет».